Глава первая. Милый Никки. Николай Александрович появился на свет солнечным майским днем в Александровском дворце Царского села близ Петербурга. В этом русском Версале, где традиционно проводили летние месяцы члены царствующей фамилии. Знаком царскородного происхождения отмечен с рождения. Он первый и любимый внук императора Александра II. Его отец, цесаревич Александр Александрович. Мать, цесаревна Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмар, дочь датского короля Христиана IX. В семейном кругу ее все звали Минни. С конца апреля 1868 года семья цесаревича жила в Александровском дворце Царского села. Рядом в Большом дворце обосновались родители – царь Александр II с царицей Марией Александровной. Важного события ждали в любую минуту. Александр Александрович в эти дни старался не отлучаться, находясь все время или вместе с женой, или поблизости. Справка. Александр II Николаевич, годы жизни 1818-1881, император с 1855 по 1881 годы, старший сын императора Николая I, женат на принцессе Марии Гессен-Дармштадтской, Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии. В России Мария Александровна. Дети: Александра, Николай, Александр. Император с 1881 по 1894 год. Владимир, Мария, в замужестве за сыном английской королевы Виктории, герцогом Альфредом Саксен-Комбург-Готским. Сергей, Павел. Александр II убит 1 марта 1881 года. Ранним утром 6 мая Мария Федоровна проснулась, ощущая сильную боль в нижней части живота. Она тут же разбудила мужа, который, не зная, что делать, позвал акушерку. Та сказала: «Начинается». Цесаревич немедленно отправил записку матери. «Милая душка ма, сегодня утром около 4 часов Мини почувствовала снова боли, но сильнее, чем вчера, и почти вовсе не спала. Теперь боли продолжаются, и приходила мадемуазель Михайлова, которая говорит, что это уже решительно начало родов. Мини порядочно страдает по временам, но теперь одевается, и я ей позволил даже ходить по комнате. Я хотел приехать сам к тебе и папа, но Мини умоляет меня не выходить от нее. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно, как до сих пор, и тогда-то будет радость и счастье». Время в то утро тянулось необычайно медленно и было наполнено волнениями. Дальнейший ход событий запечатлен в дневнике цесаревича. Мама с папа приехали около 10 часов. И мама осталась, а папа уехал домой. Мини уже начинала страдать порядочно сильно и даже кричала по временам. Около 12:30 жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все было приготовлено. Боли были все сильнее и сильнее, и Мини очень страдала. Папа вернулся и помогал мне держать мою душку все время. Наконец, в 1/2-3 часа пришла последняя минута, и все страдания прекратились разом. «Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была? Это нельзя себе представить. Я бросился обнимать мою душку-жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал, как дитя, и так легко было на душе и приятно». Ребенок был здоровым и жизнерадостным. Он редко плакал. Няньки и кормилицы поражались его спокойному нраву. У Александра душа пела. Каждый день, как только вставал, направлялся к сыну и умилялся улыбчивым малышом, который почти всегда был в духе. Вскоре после появления сына цесаревич записал: «Да будет воля твоя, Господи! Не оставь нас в будущем, как ты не оставлял нас троих в прошлом. Аминь». У них сын. Они удостоились милости Всевышнего. У императора Александра II появился первый внук. Родился последний русский царь, человек, которому уготована была небывалая судьба. Палили пушки, гремели салюты, сыпались высочайшие милости, амнистировались некоторые заключенные, другим сокращали сроки заключения, прощались государственные недоимки, налоговые долги. Высочайшим указом в тот же день новорожденный великий князь был назначен шефом 65-го пехотного полка, который отныне получал название «Московский его императорского высочества великого князя Николая Александровича полк». Кроме того, он был зачислен в состав еще почти 30 гвардейских, атаманских, кавалерийских, артиллерийских полков, эскадронов и иных подразделений. Через 2 недели состоялись крестины. Великий князь Николай Александрович впервые покинул отчий кров. В золоченой царской карете его отвезли в Большой дворец, в церкви которого и состоялась церемония. Купели высокорожденного несла статсдама, императрицы княгиня Куракина, урожденная Голицына. А сопровождали ее генерал-фельдмаршал князь Анатолий Иванович Борятинский и государственный канцлер князь Александр Михайлович Горчаков. Восприемниками стали император Александр II, великая княгиня Елена Павловна, урожденная принцесса Вюртембергская, датский наследный принц, брат Марии Федоровны Фредерик, датская королева Луиза и императрица Мария Александровна. Датская королева и кронпринц специально по этому случаю приехали в Россию. Справка. Луиза, Вильгельмина Фредерик Каролина Августа Юлия. В семье мама Луиза, Луиза, а мама. Годы жизни 1817-1898. Урожденная принцесса Гессен-Кассельская, дочь датской принцессы Луизы Шарлотты, сестры короля Христиана VIII и ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма, супруга сына герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксембургского, ставшего в 1852 году наследником датской короны, а в 1863 году вступившим на престол под именем короля Христиана IX. Дети. Фридрих Александра, в замужестве за старшим сыном английской королевы Виктории, Альбертом Эдуардом, герцогом Уэльским. Вильгельм, с 1863 года король Греции Георг I. Дагмар, русская императрица Мария Федоровна. Тира и Вальдемар. Тира, в семье Тюра. Годы жизни 1853-1933. Герцогиня Кумберленская, урожденная принцесса датская, дочь короля Христиана IX и королевы Луизы, младшая сестра императрицы Марии Федоровны, жена герцога Эрнеста Августа Кумберленского, сына последнего короля Ганновера Георга V, сына герцога Кумберленского, пятого сына английского короля Георга III, умерла в своем замке Гмунден в Верхней Австрии. Дети. Мария Луиза, замужем за принцем Максимилианом Баденским. Георг, герцог Армакский, погиб в автомобильной катастрофе. Александра, замужем за Францем IV, великим герцогом Мекленбург-Шверинским. Ольга Аделаида, замужем не была. Христиан, Эрнст Август, носил титул герцога Брауншвейгского, женат на Виктории Луизе, дочери императора германского Вильгельма II. Мария Александровна, годы жизни 1824-1880, императрица с 1855 по 1880 годы, урожденная Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария, принцесса Гессен-Дармштадтская, дочь великого герцога Гессенского Людовика II, жена наследника русского престола, а с 1855 года императора Александра II. В соответствии с давней императорской традицией, в день святого крещения Николай Александрович удостоился высших орденов России. Андрея Первозванного, Александра Невского, Белого Орла, Анны Первой степени, Станислава Первой степени. Почти через 13 лет, в марте 1881 года, Николай Александрович станет цесаревичем, а через 26 лет императором. С того времени 6 мая по новому стилю, 18 мая по старому будет государственным праздником России вплоть до последнего 1917 года. Затем эта дата превратится в день памяти последнего царя. Императрица Мария Александровна находила, что внук очень напоминал ей сына Александра. Однако фотографии юного Николая Александровича свидетельствуют, что он очень походил и на мать. Датская принцесса наградила сына правильными чертами лица, выражением и цветом глаз, но и передала ему нечто иное – очарование натуры. Это был ребенок, который неизменно всем нравился, и многие любили его искренне. У цесаревича с цесаревной спал с души груз затаенных страхов и опасений. Мария Федоровна была умиротворена сознанием того, что смогла произвести на свет здорового сына, а то уж в какой-то момент начала разувериваться в возможности стать матерью. Обвенчавшись в октябре 1866 года, Александр и Мария уже весной следующего года ждали важного события, но случилось оно лишь в 1868 году. Прошел еще год, и 20 мая 1869 года Мария Федоровна разрешилась от бремени вторым сыном, которому дали имя Александр. В роду Романовых было много Александров, и вот одним стало больше. Двое детей. Какое это счастье! Какое это богатство! Какая отрада родительскому глазу! Мария Федоровна проводила с ними каждую свободную минуту. Прошел еще почти год, и в апреле же 1870 года пришло большое горе. Второй сын Александра Александровича и Марии Федоровны, малютка Александр, заболел. Он простудился. Первое время не было никаких опасений. Но через пару дней состояние 11-месячного великого князя резко стало ухудшаться. Пригласили лучших врачей – Шмидта, Раухфуса, Гирша. Но утешительной надежды те не давали. Справка. Гирш Густав Иванович, годы жизни 1828-1907, лейб-хирург Александра III и Николая II. Раухфус Карл Андреевич, годы жизни 1835-1915, лейб-педиатр с 1876 года, действительный статский советник, директор больницы принца Петра Альденбургского в Петербурге.